Вышний волочок. Сергей Никольский. Он подъехал к драмтеатру на полчаса раньше, чтобы осмотреться. Городок был зеленый, тихий, со смешными мостиками. Народ здесь жил неторопливо, спокойно. У входа в театр висела старая афиша. Репертуар в основном был классический и строгий. Никаких новомодных московских авторов. Сергей знал, что где-то поблизости пасутся ребята из ФСБ. В его машину был вделан радиомаячок. Так что куда бы он ни поехал, его все равно локатор засечет. Сергей обошел машину, постучал ногой по колесам. Слава богу, что день выдался не жаркий. На перекрестке улиц в облупленной палатке продавали горячие сосиски. Сергей купил 3 колбаски, булку и бутылку тепловатой фанты. Он сидел в машине, ел изделия из неведомого мяса, запивал их приторным желтым напитком. В том, что за ним следят, он не сомневался. Дважды за полчаса мимо него проехала серая девятка с тонированными окнами и наворотами. Ровно в 4 к театру подкатила старенькая Мазда. Окна у нее тоже были тонированные. Видно, у местных крутых это считалось признаком хорошего тона. Из машины вылез парень в брюках мешком и пестрой рубашке и в развалку, как и положено ходить правильным пацанам, направился к нему. «Ты что ли, Сергей?» «А ты кто?» Никольский сплюнул тугую от фанты слюну. «Я Коля». «Ну, значит, я к тебе». «Ты от кого?» «От хрена одного, а ты?» «Ну чё за базар, мужик?» «Да никакого базара нет, все по жизни». «Ты эту штуку видел?» «Коля, мы здесь с тобой при всех говорить будем или как?» Никольский выскочил из машины. Куртка на нем распахнулась, и Коля увидел рукоятку пистолета, торчавшего за поясом. «Так проверить надо», — солидно сказал он. «Коля», — Никольский достал пачку Мальбора. «Я твоего московского друга усек, давай по делу. А то я на край света пилил не для этого базара». «Поезжай за нами, только вы не гоните, а то я устал что-то». «Понимаю», — солидно ответил Коля. Ехали недолго. С каменных центральных улиц свернули на деревянные патриархальные. Машина ехала мимо заросших зеленью домиков, украшенных затейливой резьбой, мимо ленивых котов, греющихся на солнце, мимо сидящих на заваленке стариков. Время, словно срезающий дорогу торопливый путник, миновало этот кусок города, оставив его нетронутым, и поэтому до щемящей боли красивым. Город кончился сразу, и они выехали на проселок. Минут через 15 Сергей увидел старую девятку, стоящую у обочины. Мазда остановилась рядом с ней. Сергей затормозил метрах в 20, чтобы на всякий случай иметь простор для маневра. Коля залез в девятку. Сергей достал пистолет, снял его с предохранителя и сунул в карман куртки. Черт его знает, что эти провинциальные бычки придумают. У него с собой был Стечкин. Пистолет здоровый, неудобный, но надежный. А главное, в обойме его лежали 29-миллиметровых патронов. Стрелял он неплохо, так что отбиться от этой шпаны шанс был. Дорого бы он дал за то, чтобы узнать, о чем говорят за тонированными стеклами «Жигулей». Комаров предупреждал его, что они, возможно, захотят кинуть заезжего лоха. Забрать деньги, а его макнуть. Поэтому Сергей был готов к любым неожиданностям. Наконец двери машины распахнулись, и вылез человек среднего роста в синем джинсовом прикиде. Он и Коля направились к газику. Из Мазды, как по команде, вылезли 2 коротко стриженных пацана и картинно облокотились на машину. Насмотрелись сопляки видеофильмов о гангстерах. Мальцев. Это Сергей понял сразу. Недаром несколько часов изучал его фотографии и установочные данные. Старший прапорщик был человеком неумным, трусоватым. Родился в деревне под Вышним Волочком. Образование — местный текстильный техникум. После армии попал в КГБ. Сейчас исполняет обязанности уполномоченного особого отдела в радиолокационной части. По службе характеризуется отрицательно. Оперативных навыков не имеет. Подал рапорт о переводе из органов в российскую армию на должность завскладом специального оборудования. Все это вспомнил Никольский, когда к его машине подошли Мальцев и Коля. «Здравствуйте!» Мальцев с интересом разглядывал Сергея. «Привет!» Издалека, судя по номеру на машине, Мальцев хлопнул ладонью по радиатору газика. «Отсюда не видать!» Сергей улыбнулся добродушно. «Из Приднестровья?» «С него!» «Ну, как там у вас?» «По-всякому. По делу поговорим?» «Женя меня зовут!» Мальцев протянул руку. «А меня Серега!» Никольский вылез из машины, пожал руку прапора. «Так здесь Сережа вроде не с руки говорить-то!» «Женя, я из Москвы пилил по жаре для базара?» «Да нет! Поехали ко мне! Здесь недалеко! Умойтесь, поедите с дороги! Поехали!» «Коля с вами сядет, будет дорогу показывать!» «Лады!» Женя пошел к машине. По дороге сказал что-то пацанам у Мазды. И те сели в тачку и покатили в сторону города. «Поехали!» Коля удобно устроился на сиденье. Минут через 10 они въехали в деревню, которую, видимо, превратили в дачный поселок. Неплохим домом обзавелся старший прапорщик Мальцев. Совсем неплохим. Правда, не успел его довести до ума. «Деньги нужны», — вздохнул Мальцев. «Вот сделаем дело, я и дострою дом. Пойдемте». Первый этаж практически был готов. Мальцев привел Сергея в комнату, в которой стояли полированный шкаф и металлическая кровать с красивыми никелированными шишаками. «Кроватка-то старинная, Женя», — Никольский сел на упругий матрас. «На рынке по случаю купил. Нравится?» «Вполне. Вот и располагайтесь. Ключ на шкафу, если что». «Мне бы помыться. Удобство пока во дворе. Вам Коля сольет, а я на стол соберу». Сергей разделся по пояс и вышел во двор. Мальцев вошел в комнату, снял с гвоздя куртку, обшарил карманы. Права на имя Гончака Сергея Васильевича. Права молдавские. Паспорт выдан Приднестровской Советской Республикой. Служебное удостоверение. Вооруженные силы Приднестровской Советской Республики. Подполковник Гончак Сергей Васильевич. Замкомандира спецподразделения «Днестр». В бумажнике несколько справок на это же имя. Документы на машину. Две фотографии. На одной – Гончак в камуфляжной форме с автоматом. Рядом с ним еще двое бойцов на фоне разрушенного дома. На второй он во весь рост в мундире подполковника с каким-то орденом и крестом. Мальцев положил все на место. Чемодан осматривать не стал. Времени не было. Документы, а главное фотографии, убедили его полностью. Все-таки сколько ни проверяй документы на проходной в здании КГБ, все равно настоящим опером не станешь. Потом они сидели за столом, ели жареную картошку, свежие помидоры, зажаренную свинину, пили водку. Сергей перед застольем принял нейтрализующие, похожие на соду, таблетки и теперь готов был глушить водку до утра. «Женя!» — сделав вид, что чуть прибалдел, сказал Сергей. «Сколько ты мне продашь контейнеров?» «А сколько нужно?» «Я могу взять 5». «Почем?» «Даю за каждые 3500 баксов». «А 4?» — вмешался Коля. «Заткни хлебало!» — рявкнул прапор. И Коля словно меньше ростом стал. «По 4 не могу. Нет таких денег». Мальцев задумался. Цена была хорошая. Не 300 баксов, которые платил ему жлоб Злобин. 17 500. Эта сумма решала все его накопившиеся проблемы. «А еще брать будете?» «Не сейчас. Но, думаю, месяца через 2 десяток возьму». Коля торжествующе поглядел на Мальцева. «Вот, мол, какие у меня в Москве связи. К каких купцов я привожу. 5 контейнеров — дело непростое. Надо подождать. Слушай, Женя, — Сергей лихо опрокинул свою рюмку. — Мне здесь проедаться не с руки. Меня с товаром дома ждут, а путь не близкий, сам понимаешь. — Дай мне 1 день, — твердо сказал Мальцев. — Я сейчас в город уеду, с тобой Коля останется. Он тебе во всем поможет. Покупайтесь, отдохните, а я завтра к обеду приеду. — Только не позже, — пьяно строго сказал Никольский. Мальцев уехал. Коля пошел окунуться в речку. Сергей достал из тайника в машине сотовый телефон. Набрал номер. — Первый, — ответил Кольцов. — Второй, — говорит. — Контакт прошел успешно. — Мы знаем, второй. Ты прикрыт. Конец связи.